Глава 21. The End. Чуть раньше, 21:26. «У тебя, наверное, миллион вопросов», — деликатно осведомился убийца, немного сильнее прижав ампулу. «Извини, что перешли так резко на «ты». В общем-то, давно надо было это сделать. Надеюсь, тебя не коробит такая суровая фамильярность». «О, совершенно нет. А вопросов у меня даже больше», — охотно подтвердил Калашников. «Но, боюсь, на столь обширную беседу нам не хватит времени». «Я тоже этого опасаюсь», — огорчился киллер. «Но что поделаешь, будем рассчитывать на то реальное количество минут, что нам отпустила сия благоприятная возможность». Со стороны беседа напоминала чинное общение джентльменов в полумраке элитного лондонского клуба в окружении кожаных диванов и чучел оленей на стенах. Вечер двух старых друзей, которые давно не виделись и при встрече крепко обнялись. Настолько крепко, что никак не могут разжать объятия. Разница заключалась лишь в том, что интеллигентный разговор велся в интерьере старой кухни с изрядно обветшавшей мебелью, а к шее одного из джентльменов была приставлена ампула с прозрачной жидкостью. Хватило бы и легкого, почти незаметного движения, чтобы капля из нее пролилась на поверхность кожи. «Ты меня удивляешь своей предсказуемостью», — поморщился Калашников. «Для чего вся эта дешевая театральная постановка? Ты ведь мужик бывалый. Разве не знаешь, что в детективах всегда так бывает? Злодей болтает впустую с полчаса, вместо того, чтобы сразу пристрелить жертву, а в этот момент и приходит долгожданная помощь». «Ну, кто же в наше время не читает детективов в мягкой обложке?» — улыбнулся убийца. «Многим стыдно признаться, но они все равно это делают. Ты совершенно прав. И скажу даже больше. У меня просто руки чешутся вылить тебе за шиворот капельку эликсира, дабы полюбоваться, как ты превратишься в пепел. К несчастью, в этом вопросе я учел все мельчайшие детали. Во-первых, я тебя знаю слишком давно. Ты человек тщеславный». Алексей смущенно потупился. «Ладно, ладно, давай без лишней скромности», — продолжил киллер. «Тщеславный. И еще какой. Один из сильнейших смертных грехов, кстати говоря. У меня не было сомнений, что ты захочешь взять меня тепленьким, чтобы передать в лапы шефа словно торт, перевязанный ленточкой. Разве не так? Ну и ко всему прочему, видишь эту маленькую видеокамеру? Точно такая же у подъезда установлена. Изображение неважное, но можно все наблюдать. Благодаря этому техническому новшеству я имел 100% возможность убедиться, что ты приехал ко мне в гости совершенно один». В верхнем углу стены автоматически включился черный динамик, женским голосом напоминавший о том, что обязательная радиопрограмма, чтоб смерть медом не казалась, начнется через 20 минут. Без уважительных причин покидать квартиру на этот период времени запрещалось. Двери блокировались. Однако оба джентльмена ни на секунду не расцепили объятий. Они были чересчур увлечены разговором. «Я бы сокрушенно развел руками, да не могу. Слишком тесно стоим. Даже головой качать опасаюсь», — разочарованно сообщил Калашников. «Все так и есть. Видимо, не все дешевые детективы кончаются одинаково. Но, с другой стороны, меня же искать начнут». «Мне страшно», — ухмыльнулся убийца. «Ты слишком быстро примчался, так что, я думаю, как минимум полчаса у нас есть. Да и где тебя будут искать? Не у меня же». «Логично», — согласился Калашников. «Ну ладно, что тут поделаешь? Не терять же зря время. Тогда скажи мне просто, зачем ты вообще со всем этим связался, а, доктор?» «А вот теперь ты сам говоришь банальности», — недовольно заметил профессор Склифосовский. «Разве ты сам не должен был об этом догадаться, взглянув на то, в каких условиях я существую? Ты думаешь, что кухня в 5 метров – это моя мечта?» «Ты убивал, потому что у тебя маленькая кухня?» – искренне поразился Калашников. «Тьфу, ты!» «Ну, конечно же, нет!» – рассмеялся врач. «Но, знаешь, это тоже сыграло роль. Я столько десятилетий резал людей, кромсал им ноги, руки, артерии. Кровище до сих пор снится почти каждую ночь. Я думал, что хоть на том свете мне за это воздастся. И что в результате? По сути, я сделал для человечества куда больше того же Менделеева. Спас 1000 жизней. Но почему-то квартира в элитном районе с уборщицей и консьержкой досталась ему. Знаешь, хорошо же быть тупым химиком. Это закономерно, что у каждого земного доктора иногда умирают пациенты. Других лекарей ты в целом свете не найдешь. Но никто всерьез не думает, что исключительно за это он попадет прямо в ад. Доктор вслепую потянулся в сторону свободной рукой, не отрывая взгляда от Калашникова. Нащупав на холодильнике стакан воды, он жадно отпил из него. «Скажем так, я вообще не рассчитывал оказаться в городе», — продолжил Склифосовский. «Но, попав сюда, подумал, ладно, самое худшее уже случилось». «Как бы не так. Худшее произошло, когда главный суд выдал мне квартирку в этих трущобах, в которой я должен провести 100 000 лет только из-за того, что был подвержен гордыне». «Да кто из врачей не подвержен гордыне? Покажи мне хоть одного». «Ясное дело, я был в бешенстве». «Это действительно неприятно, здесь ты совершенно прав», — сочувственно вскинул брови Калашников. «Я бы даже покивал тебе в знак согласия. Но, сам видишь, не могу». «Неважно, я тебе верю», — отмахнулся доктор. «Целое столетие подряд, ночи напролет, я, врач с мировым именем, ворочался на девичьей кроватке, скрипя зубами под гребаный хэви-метал, и обдумывал месть. Сначала я воображал себе главный суд и учреждение в качестве пациентов. Вы все побывали у меня на операционном столе. Каждому я по 1000 раз ампутировал руки и ноги без наркоза. Время шло, и постепенно мои мечты мутировали в нечто совершенно фантастическое. Я ярко представлял, как режу своим врагам горло, расстреливаю из снайперки, душу горотой. В городе запрещена работа психотерапевтов, а между тем зря. Похоже, потенциальных маньяков миллионы. Комедий нет. По ТВ одна кровища, триллеры да фильмы ужасов. Как не включишь, опять Ганнибал Лектор кого-то жрет. Да дело даже не в этом. За 100 000 лет наказания и однотипного существования, как в фильме «День сурка», любой крышей поедет. Сначала во мне уживались красавица и чудовище, доктор Джекил и мистер Хайд. Но потом Хайд, как ему и полагается, стал превалировать. Я видел свое лицо в шкуре Джека-потрошителя, сына Сэма Андрея Чикатило. В конце концов, я стал ими всеми. На этом моменте нужно рассмеяться демоническим смехом, напомнил Калашников. Я воздержусь, замялся Склифосовский. «Надеюсь, тебе теперь понятна моя логика. Надо ли думать, что когда ко мне обратились нужные люди, я встретил их предложение с восторгом? Ведь я даже мечтать о подобном не мог. Чтобы реализацию моих ночных грез мне поднесли на блюдечке. И знаешь, скажу откровенно, я нашел себя в этом. Одного жаль, что все жертвы рассыпались в пепел, а не взрывались фонтаном кровавых брызг». «Ты некоторых из них знал лично, верно?» — полюбопытствовал Алексей. «Конечно», — — согласился доктор. «Витлеру я проводил психологическую экспертизу, когда он поступил сюда. Он же VIP-клиент. Франкенштейна тоже я осматривал в госпитале во время диспансеризации раз в 10 лет. К Дракуле в магазин приезжал выбирать цветы для мамы. У него работали шикарные флористы. К ним всем нетрудно было подобраться. Можешь себе представить, как удивились Гитлер с Дракулой? А Франкенштейн, бедняга, и удивиться-то толком не успел. Я не знаю, почему заказали именно их. Это не мое дело. Если ты мне не скажешь, кем является заказчик, я сдохну от любопытства раньше, чем ты превратишь меня в пепел», — пообещал Калашников. «Кто этот человек вообще?» «Связной мне довольно мало про него говорил», — пожал плечами Склифосовский. «Я знаю лишь то, что это, кажется, духовное лицо, которое живет в Подмосковье под именем Отец Андрей. Должен тебе признаться, я им восхищаюсь. Мужик, голова. Придумать такую вещь, разработать эликсир, который сможет достать твоих врагов и в аду, уметь надо». Связной объяснял, что он общается с ним при помощи ночных спиритических сеансов. «Я не знаю, правда ли это. На меня, во всяком случае, он не выходил ни разу». «Интересно, зачем духовному лицу из Подмосковья заказывать Гитлера?» — ухмыльнулся Алексей. «Делать ему там, что ли, нечего?» «Я уже тебе сказал. Сам понятия не имею», — с сожалением сказал доктор. «Но если я уж подрядился на роль киллера, то профессиональный убийца никогда не интересуется причинами, по которым заказчик выбрал ту или иную персону. Типа кодекс чести такой. Я это в фильме «Леон» видел. Могу порадовать. Тебя мне заказали тоже». «Какая честь!» — восхитился Калашников. Доктор осушил стакан полностью, с неудовольствием заметив, что вода закончилась, а налить себе новый он не может. Это был знак, что трепаться пора заканчивать. «Напротив, недальновидность», — констатировал он. «Заказчик недооценил тебя. Надо было испепелить твое благородие с самого начала, чтобы ввергнуть в хаос оперативную бригаду. Я сам собирался это сделать, даже тренировал себя. Заново приучал к твоей личности, что ты мне чужой. Ведь у нас были весьма хорошие отношения. Но я дисциплинированный человек. Не могу что-то делать без приказа. Знаешь, было классно, когда первое время я приезжал на место своего же преступления и осматривал его с умным видом, глядя на ваши обалдевшие рожи. Очень тяжело было не рассмеяться». «Мне одно непонятно», — задумался Калашников. «Если вы хотели прикончить Менделеева, чтобы он не раскрыл тайну эликсира раньше времени, то какого хрена ты сам позвонил мне на мобильный и проинформировал о его особом блокноте? Ох, я так хотел, чтобы ты не напоминал мне об этом», — смутился Склифосовский. «Знаешь, это такой же мой прокол, как и то, что я забыл цветы в гримерке Монро. Я только потом сообразил, мать честная, получается, Менделеева зря грохнул. Вот проклятый склероз, что делает-то?» «Понадеялся. Мало ли чего там взбаломошный старик наговорил. Вдруг ты забудешь. Ладно, в конце концов, с каждым может случиться. Я же все-таки человек в возрасте. Надеюсь, заказчик о моей ошибке ничего не узнает». «Знаешь, я порылся у тебя в шкафу и обнаружил билет на гавайский поезд», — вкрадчиво перевел тему Калашников. «Чемоданы-то как, собрал уже?» «Уф, спасибо большое, а я все думал, куда задевал его», — с облегчением вздохнул доктор. «Да, поеду отдохну чуть-чуть. Буквально 100 лет не был в отпуске. Связной должен выплатить мне 1 000 000 золотом после устранения 7-й кандидатуры. Поэтому надо спешить. Наша беседа закончена. На работу пора, еще масса дел. О, кстати, раз ты здесь, ты случайно не в курсе, что случилось с нашим связным? Он не берет трубку и вообще не выходит на связь. Я помаленьку начинаю волноваться. Теперь моя очередь тебя порадовать, улыбнулся Калашников. Связной мертв. Неужели? Саркастически осклабился врач. А я-то думал, в аду только живые. Он совершил самоубийство с помощью эликсира прямо на таможне, когда мы попытались арестовать его. Флегматично продолжал Алексей, игнорируя подколку. Можешь себе представить, какого труда нам стоило скрыть это от телевидения? Так что извини, золото тебе не получить. Да и, если уж откровенно, с самого начала никто за твою работу ничего платить не собирался. Тебя элементарно кинули, как мальчика. Рука Склифосовского с зажатой в ней ампулой не дрогнула, но его лицо отразило сложнейшую гамму чувств. От ненависти до полнейшего умиротворения. Мгновенно набухшие вены на лбу, означавшие колебания, быстро разгладились. Раздались автоматические щелчки, заблокировались двери. Через секунду, многократно усиленные динамиками, комнату сотрясли первые аккорды Into the Storm группы Blind Guardian. Пол завибрировал. Словно бешеный, задрожали оконные стекла. «Я полагаю, что ты мне врешь», — прокричал доктор в ухо Калашникову. «Но даже если вы и верно вышли на связного, это не важно. Я верю заказчику, как серьезному человеку». «Дурак ты, профессор!» — заорал в ответ Алексей. «Зуб даю! Не заплатит он тебе!» «И хрен с ним!» — вопил Склифосовский, еле расслышав сквозь музыку калашниковские слова. «Это мои проблемы. Я сам с этим разберусь. Можешь не беспокоиться!» Он поудобнее перехватил скользкую ампулу большим и указательным пальцами. «Мне пора идти на романтическое свидание с Лилит. Прощай, батенька!» «The end!» — во весь голос, но почему-то по-английски подвел черту под разговором Калашников и, прикусив губу, изо всех сил выкрикнул фальцетом, перекрывая сатанинский грохот гитар Blind Guardian. «Слушай! Ну, пора уже! Сколько тебя можно ждать?» С некоторым опозданием Склифосовский понял, что эти слова относятся не к нему.